с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наимини с нею сноха ее Руф, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя.